Эта женщина изображала из себя хозяйку жизни, но она была замученная и заброшенная, как детдомовский ребенок. Он помнил все, что было между ними этой ночью, и не имело значения, что этого не было. Вероника достала из сумки ученическую тетрадь в клеточку, раскрыла ее и протянула Егорову. Тетрадь была разлинована на колонки. Над каждой колонкой своя надпись, цвет, удельный вес, реакция, белок, лейкоциты, эритроциты, цилиндры и так далее. Внизу под надписями шли цифры. — Что это? — удивился Егоров. — Это анализы моей дочери, — спокойно ответила Вероника. — Я записала все ее анализы за последний месяц. — Большая бухгалтерская работа, — отметил Егоров. Он все понял. Она пробралась в его кабинет, потому что у нее больна дочь. Статья — повод. Цель оправдывала средства. И для достижения цели все было пущено в ход, включая вчерашний вечер. А если бы понадобилось, то и ночь. Та ночь, которой не было между ними, могла бы быть, если бы это надо было. Егорова как будто ударили палкой по лицу. На это «а вдруг» наступили ногой, а вдруг кракнуло под сапогом и сдохло. Егоров молчал, справляясь с собой. Он, как сван, решил ничем не обнаруживать свои чувства. Она не знает про «а вдруг» и не узнает никогда. Подошел официант, поставил кофе и солянку. «Водки, пожалуйста, я забыл заказать». Надо было выпить за светлую память, а вдруг поставить точку. «Ну, а разве нельзя было нормально мне позвонить и обратиться нормально? Зачем эта легенда с очерком? Зачем было врать?» «Я звонила. Но вы не хотели меня слушать. Сказали, что это несерьезный разговор». «Когда?» — удивился Егоров. «Вы потребовали снимки. Я сказала, что их нет. Вы бросили трубку». «Да», — вспомнил Егоров, — «действительно. Звонила какая-то ненормальная. Это ненормальная я». «Ну, я и сейчас скажу то же самое. Стойкий белок может давать врожденный порок. Его надо исключить. Для этого нужны рентгеновские снимки. А можно сделать их амбулаторно, чтобы не класть в больницу. Привести ребенка, сделать и увезти обратно». Егоров задумался. «Амбулаторная урография, конечно, возможно, но это нарушение правил. А кто этим будет заниматься?» — спросил Егоров и прямо посмотрел в ее лицо. Тон под ее глазами растрескался, и те морщинки, которые она рассчитывала скрыть, обозначились более явственно. — Вы! — бесстрашно ответила Вероника и посмотрела на Егорова, как человек, имеющий на него права. Егоров внутренне считал, что она его обманула, и он ничего ей не должен. Но ее морщины и бесстрашие отчаяния тронули его. — Хорошо, — сказал он, помолчав. — Завтра я вас жду. — Спасибо, — одними губами произнесла Вероника. Чувствовалось, что на этот разговор у нее ушли километры нервов. — Это все? — спросил Егоров. —